Требовалось убедиться, что это именно Арранка Рейзина виноваты, а не очередные залетные смертники из жопы мироздания. Маловероятно, конечно, но после душ плюс упырей и темных, уже нельзя ни в чем быть уверенным. Благо, хоть в этот раз, остаточный след Риацу прямо говорил о виновнике в лице пустых. Причем девушку именно похитили в максимально мягком варианте, какой только можно придумать. Ну серьезно, ее не съели на месте, не выпотрошили, как наверняка поступил бы Имми, чисто чтобы сбросить пар, даже не избили, иначе, учитывая разницу в силах, вся комната была бы в крови. Кроме того, комната не была перевернута вверх дном и даже оставлена записка. Иными словами, пустой открыл Гарганту прямо в дом девушки, подождал, пока та соберется, напишет записку и только потом увел с собой. Какой культурный монстр попался. Поприличнее некоторых синигами будет. Да-да, Ринджи, это камень и в твой огород тоже. Значит, ты уже обнаружил послание, констатировал факт в ответном письме Айзин. И даже не спросишь, почему именно она, не вижу смысла, быстро напечатал я, после чего начал давать более развернутый ответ, утоляя некоторую долю любопытства учителя. Очевидно, чтобы привлечь мое внимание, но не более. Манера похищения более похожая на вежливое приглашение, говорит, что хоть и стоит поторопиться, но это не срочно. Кроме того, Арихими обладает весьма любопытной способностью восстановления предмета или живого существа в исконное состояние, что больше напоминает возвращение во времени, нежели обычное исцеление. Учитывая уникальность данной способности и само похищение, а также личность похитителя, можно не сомневаться, что она жива, здорова и, вероятно, даже не особо страдает из-за своего состояния. Браво, я почти увидел, за сухими строчками текста, вежливую улыбку с легко различимыми нотками довольства. Все так, как ты и сказал, я приглашаю тебя и тех, кого ты сочтешь нужным взять, для наступления следующего акта. Время финала близится, так что советую тебе отбросить все незначительные дела, дабы в полной мере посвятить себя ему. Значит, время уже почти пришло. Черт, а ведь у меня еще столько всего не сделано. Была бы у меня еще хотя бы пара, а лучше тройка месяцев и того же Имми, можно было паковать готовеньким и отправлять на поглощение. Впрочем, ладно, горевать по несвершившемуся бессмысленно, а ждать только меня никто не собирается. Тем более, что синигами нужна будущая битва, ничуть не меньше, чем учителю. Боевая машина общества душ давным-давно заплесневела, и хоть остается еще мощной, но чертовски неповоротливой машинерией, не способной вовремя приспособиться к динамически изменяющемуся окружению. Только кошка, пчелка, торгаш и унахана еще на что-то реально способны, а остальные? Остальные застыли в своем развитии, не способные ни увидеть будущее, ни просто продолжить развиваться. И черт бы с синигами, да только чтобы раскрыть истинную силу своего зампакта, мне тоже нужна битва, а не тихая и спокойная лаборатория. Иными словами, зандер команде самоубийц, несущихся в самое сердце земель пустых, где засели самые жирные их представители, быть. Осталось только подобрать кандидатов. Впрочем, это дело будущего. Понятно, буду иметь в виду, но перед этим хотел бы поинтересоваться твоим мнением по преобразованию и подбору кандидатов к нему. Думаешь усилить своих друзей? Сразу понял, к чему я веду, учитель. Боюсь, это будет неэффективно. Их души обладают слишком малым потенциалом, едва ли доходящим до нижних капитанских уровней, и если для отработки процесса подобное еще допустимо, то вот в дальнейшем затребует слишком много усилий на получение хоть сколько-то приемлемого результата. Забил последний гвоздь в крышку гроба моей задумки Айзин. Я все это знал еще тогда, когда провел первые пробные расчеты, а потому особо не надеялся на успех, но не спросить у того, кто на целую голову выше меня в углубленном понимании процессов, проходящих в изменяющейся под действием негативной энергии пустых душе, не мог. Увы, все как и сказал учитель. Мои друзья слишком слабы, и даже их потенциал не доходит до нижнего капитанского уровня. Ну, может, кроме Арихимы, но и то только за счет уникальности своего полного подчинения. У всех остальных, к сожалению, нет ничего принципиально нового или необычного, а личной силы в душе, еще недавно, обычных японских школьников было недостаточно для сколь-либо значимых результатов. Конечно, не стоит отбрасывать иные варианты усиления, о которых в силу особенности восприятия и опыта, учитель понимает куда меньше меня, но даже они имеют свой предел. Без полной рекомбинации ДНК и такой же полной перестройки души из того же чада, при всем желании, не выйдет вылепить второго зраки, а это операция просто зашкаливающего уровня сложности, которую я в одиночку едва ли потяну, а с поддержкой учителя это хоть и становится возможным, но затребует просто-таки уйму времени, как на подготовку и саму операцию, так и на послеоперационный период, не менее 4 месяцев, на каждого, и то это в самом оптимистичном случае. Естественно, даже при всем уважении и признании моих достижений, еще сильнее отодвигать свои планы, ради отнюдь не гарантированного результата, не несущего никакого прямого усиления, он не будет. Потом, когда цели будут достигнуты, возможно, но не сейчас, это не говоря про то, что мало кто согласится на операцию, после которой от человека там будет одно только название и внешний вид. Понимаю, тогда пойду готовиться к походу, вздыхаю, выходя из чата и закрывая программу. Требовалось еще собрать друзей и передать приглашение тем немногим, кому я могу доверять. В это же время, у Экамунда, ну вот, у меня снова ничего не получилось. Пригорюнилась зеленоволосая девушка, смотря на расплавившийся чайник, уже третий по счету. Вот что я делаю не так, все же по инструкции, а все одно получается. Это, со слезами на глазах, с пробивающимися изредка рычащими нотками экспрессивно воскликнула четвертая в испаде. Не расстраивайся, Нелу, я уверена, у тебя вскоре все получится, подбодрила свою нежданно-негаданно появившуюся ученицу Арихимы, внутренне задаваясь вопросом, вот как к этому могло прийти. От осознания своего двойственного положения гости, а по сути пленницы Айзина и одновременно с этим шеф-повара и по совместительству учительницы Нилиэльту Адершванг, хотелось нервно засмеяться, но это было бы еще более странно, учитывая окружение. Встреча с главным предателем общества душ показала лишь то, что ему интересна ее способность, после чего Нелу была отправлена показать гостье ее комнату и все. Уже под конец импровизированной экскурсии Арихиме обоснованно сомневалась, что ее ведут по самому короткому пути, а Ран Каршенеграмма, не смущаясь, вновь втиснулась в зону комфорта девушки и заявила, что ей понравилось готовить, а потому она не против научиться чему-то новому и кому этим заняться, кроме как не новой подруге. Ну точно, не всяким буйным психом, коих в этом мире полно. Она согласилась и, наверное, это было зря. По крайней мере, Арихима еще ни разу не видела, чтобы кто-то, пытаясь приготовить чай, умудрился расплавить чайник 3. Только в последнюю попытку девушка поняла, в чем главная проблема Нилиэль, а именно в изначально духовной природе. Сколько себя помнила, будущий член Испады привыкла постоянно вливать энергию в свое тело, делая то прочнее и сильнее, в ноги ускоряя бег и санида, в серо, делая то мощнее. Это стало уже настолько привычно, что она просто не замечала, как делала то же самое и во время готовки, многократно усиливая пламя. Найдя источник проблемы, девушки общими усилиями смогли обратить ее во благо, усиливая духовной энергией не только пламя, но и сам чайник с водой из общества душ. Результат не заставил себя долго ждать. «У меня получилось!» «Получилось!» Сияя по-детски счастливой улыбкой, радостно стиснула в крепких объятиях свою новую подругу Нелу. «Все-все, хватит!» — простонала Арихиме, отчетливо ощутив, как затрещали ее ребра. «Прости», — сразу отпустила, заметно смутившись своего напора, четвертая в испаде. «Просто, сама видишь, у меня получилось приготовить чай и даже никого не убить в процессе. Спасибо». Не смогла так просто успокоиться Нелу, радуясь тому, что нашла иное применение своим силам, снова вжимая Арихиме в свою грудь. «Все эти убийства, пытки, пожирание других – не ради эволюции или из-за боязни регресса, а просто потому что привыкла», — ощутимо давили на куратора Испаду. Сейчас же она нашла иное применение своим силам, не несущие непосредственной угрозы окружающим. Ну, а то, что готовка окажется неожиданно сложным занятием, только увлекало Нелу, придавая всему этому некий флер загадочности. «Спасибо, конечно, но...» — смутилась девушка, уже в который раз выбираясь из сладкого плена, пытаясь подобрать подходящее приготовленному чуду название. Уж сколько Рихимы непрошибаема в подборе компонентов для очередного своего шедевра, но даже ее заставляет нервно косить глазом на светящийся всеми оттенками зеленого чайник. Однако и расстраивать свою новую не то ученицу, не то подругу тем, что у нее снова ничего не вышло, не хотелось. Особенно после столь искреннего проявления чувств. Но, что? — уловила неуверенность в голосе и эмоциях Рихимы Нелу. «Нет, ничего, давай лучше». Ну не говорит же ей что-то вроде «найдем на ком испытать твое ядрено варево», замялась девушка, ища наиболее необидную альтернативу. «Точно, я же училась готовить чай для друзей». К счастью, не пришлось. Нелу сама нашла выход из неловкой ситуации. «Конечно, но давай для начала потренируемся на обычных арранкарах. Ты же хочешь, чтобы приготовленный тобой чай поразил товарищей, оставив только приятное впечатление?» Попыталась нет не успокоить, а направить вектор внимания своей взбудораженной подруги в наименее вредоносное русло. «Конечно, пеши, дандочитка». Горячо поддержала идею Орехим и Куатра, позвав своих фракционов. Не прошло и секунды, как на кухню дружно ввалились толстые тонкие арранкары. Толстый был одет в желтую с черными точками пижаму комбинезон с капюшоном. На чрезмерно большой голове оранжевым цветом выделялись глаза, нос, лоб и подбородок. Тонкий же чем-то неуловимо напоминал насекомого в набедренной повязке, откуда и выглядывала рукоять катаны. «Найдите рудобор на Челуте и приведите его сюда. Вас поняли, сейчас будем». Радостно гаркнул Толстый и вместе со своим приятелем попытались выбежать, исполняя приказ, чуть не застряв в проходе. С горем пополам сначала протиснулся Дандочитка, а вслед за ним по потолку, как натуральный таракан, выпал спеши. Не прошло и 10 минут, как дверь снова открылась, а в кухню ввалились Толстый и Тонкий, запнувшийся порожек и дружной гурьбой свалившись под ноги хозяйки. За ними чинно вошел и сам разыскиваемый Нумерос, за спиной которого безмолвными тенями следовали 2 десятка пустых в одинаковых масках черепах. Разыскиваемый капитан Экзекиасов отличался лишь наличием больших рогов на голове. «Вы вызывали, не Лиэль сама?» Учтиво, с низким поклоном, который повторили и остальные вошедшие черепа, поприветствовал Куатру Арранкар. «Да, видишь ли, я сейчас учусь заваривать чай для своих друзей», но под конец немного замялась Нелл, неожиданно смутившись своего порыва. «Хорошо хоть, Рудоборн славится своей беспрекословной верностью Айзину и членам Испады, а потому точно не будет распускать слухи или хоть как-то их поддерживать. Я вас понял, Нелиэль сама», снова поклонившись и указывая рукой на застывших соляными столпами черепов, продолжил. «Данные Калавирас с радостью испытают на себе все, что вы приготовите. Когда же они закончатся, только прикажите, и я сразу же предоставлю новых. Будем надеяться, что это не потребуется, но все же останемся здесь ненадолго. Как прикажете, Нелиэль сама», с новым глубоким поклоном ответил Рудоборн на подобную просьбу приказ. Волновало ли его то, что будет происходить с его по сути клонами, Орехима не знала, но что-то ей подсказывало, что нисколько. Как внутренне и ожидала девушка, первые попытки ее ученицы вышли боком. Залпом выпившего целую чашку сияющего зеленоватым цветом чая Калавирас, просто распылила на духовные частицы, и второго, и третьего, и пятого. Восьмой пил маленькими глоточками, и это его спасло. Пока концентрация чужой духовной силы не превысила определенный порог, дестабилизировав его природу. И только 12-му, выпившему малюсенькую стопочку, удалось пережить неожиданный эксперимент Куатра Испады. К сожалению, Калавирас Рудоборна не умели говорить, а потому оценить вкусовые качества получившегося чая не могли. С другой стороны, на более слабых клонах они определили безопасный уровень, который теперь предстояло принять и самому оригиналу. С честью и гордостью приняв предложенный напиток и никак не показывая нервозности, Рудоборн осторожно выпил отмеренное количество чая, закрыв глаза, а его тело будто начало сводить судорогами. С минуту так простояв, создатель клонов неожиданно припал на одно колено, а голос выдавал не только привычное почтение, но что-то еще, определить которое сходу Орехимы уже не могла. «Благодарю вас, Нелиэль сама. Если пожелаете еще что-то приготовить или испытать, немедленно зовите. Мои Калавирас готовы работать в любое удобное для вас время». Как показал дальнейший опрос испытуемого, более концентрированная и плотная реакция одного из сильнейших членов Испады, легко развеивавшая до этого стабильных клонов, оказала на оригинала неожиданный эффект. Будучи принятой вовнутрь в обычном состоянии, она должна была легко разорвать душу слабого Нумероса, но в принятом чае ее было слишком мало для столь агрессивного воздействия, начав постепенно усваиваться организмом Арранкара. Иными словами, он стал пусть и ненамного, но сильнее от обычного выпитого чая. Без риска, без сражения, голода в контролируемых и по сути безопасных условиях. Это не говоря уже про эффект временного подавления подспудно терзающего каждого пустого голода. Надо ли говорить, что подобное открытие еще больше вдохновило Нелиэль Туадершванг, на продолжение обучения. Немного позже, заели Парагранц. Вот как черт подери этих сумасшедших, это может работать. Взвыл, в крике души под потолок своей лаборатории, ученый с незначительной приставкой «маньяк». Сейчас он проводил испытания первого вошедшего в общий доступ чая, приготовленного куратрой этой гениальной, но точно сумасшедшей девчонкой, по крайней мере в здоровом уме идея, накормить ярости спады пирожками или напоить экспериментальным успокоительным первого среди них, точно не могла появиться. Впрочем, не ему возмущаться, насчет здравости рассудка. К сожалению, первые образцы он так и не смог заполучить для изучения, ибо все неудачно искармливается Рудоборну и его клонам, а получить самого капитана Экзекиасов. Слишком много мороки для столь незначительных результатов. Тем более, Заэль обоснованно опасался получить еще больше вопросов, на которые, при всем желании, не сможет найти удобоваримый ответ. Вот как простое вливание духовной силы не просто переводит продукты из физической константы в духовную, но и наделяет каким-то особыми силами. И ладно бы, если каждый раз разными, в подобную мутацию он еще мог поверить, но контролируемые изменения в таком случае невозможны. Он сам проверил, трижды. А оно не просто случается, но и на постоянной основе происходит. А чай? От чая там только одно название и компоненты. Дальше идет какое-то ненаучное ведьмовское варево, что вопреки любому здравому смыслу и логике, подавляет голод у выпившего Арранкара. Он даже разбирал его на отдельные духовные частицы, пытаясь вычленить необходимый компонент, но, ничего, абсолютно, ничто в этом чае ни вместе, ни по отдельности, не могло вызвать такого эффекта, а оно вызывает. И такое происходит во всем, что эти сумасшедшие готовят. Сколько бы ученый не брал образцов, не проводил клинических тестов, разбирал на отдельные духовные частицы и собирал заново, устраивал испытания с подопытными из нумеросов и изучал уже их, но каждый раз вопросов становилось лишь больше. Каждый раз, когда его гениальный интеллект находил ответ на один вопрос, появлялся десяток новых, зачастую еще более заковыристых и невозможных, со стороны логики здорового разумного человека. Он даже опустился до этого абсолютно ненаучного, ничем не подтвержденного и необоснованного ведьмовского варева, что все почему-то зовут чаем, пытаясь в контролируемых условиях повторить весь процесс с его создания этап за этапом, и что, ничего, абсолютно ничего не поменялось. Он как кретин пялился на чайник, пытаясь повторить это. Ожидаемо не получилось. К счастью, в тот момент никого в лаборатории не было, иначе такого позора октава и спады лаборанты точно не пережили бы. В некотором смысле неудача даже радовала, означая, что это не мир сошел с ума, это просто гениальная девчонка гнет реальность под себя, нисколько не смущаясь и не задумываясь над такими умными и сложными вещами, как причинно-следственные связи, закон сохранения энергии или духовные компоненты и методы их взаимодействия. Вскрыть бы ее, чтобы изучить поподробнее, но, увы, личный гость Айзена сама и близкая подруга Нилиэльту Адершванг, чтоб этим безумным мартышкам за пультом управления реальностью, Нейтару встретить. Лас на чес, помещение в башне Треса Спады, в это же время. Итак, объявляю первое собрание девушек Арранкара к открытым. Хлопнув в ладоши, весело заключила этот рыжеволосый монстр. Чаручча сама не могла ответить доподлинно на вопросы. Как, почему, каким образом и вообще, что тут происходит? Если бы ей когда-нибудь сказали, что существование в постоянном голоде, охоте на слабаков и побеге от сильных пустых будет ею вспоминаться с ностальгией, окрашенной тонами спокойствия, стабильности и покоя, она бы плюнула такому фантазеру в лицо, прежде чем сжечь в серо, а потом съесть. Ресурексион тратить на психов она бы не стала, он был слишком прекрасен для такого. Но в итоге, так и получилось. Она сидит среди членов Испады и нумеросов, готовясь слушать откровения из уст этой двинутой на голову маньячки, что принесла с собой куатра на хвосте. Если бы это не было поручением самого Айзена Самы, Приварен удавила бы Нелу ее же собственным хвостом. А ведь притворялась такой приторно милой и доброй. Но вот, показала истинное нутро, взяла и натравила на них эту свою подругу. Чудовищнее поступка просто не могло быть в представлении бедной Чаруччи. Стоило ей об этом подумать, как тут же пришло одно из первых по-настоящему страшных воспоминаний. Страшное воспоминание Чаруччи Сандервиччи 1. По коридорам дворца Лас на чес раздавался топот множества ног, но не стоило ошибаться, передвигавшихся было не столь много, всего лишь двое или нет. Из-за колонны, где пряталась наблюдательница, она точно успела заметить заносящийся за угол корпус преображенного нулевого номера, который с какого-то перепугу применил ресурексион. Благо, тот пока не стал применять силовые атаки, раз дворец пока еще стоит. Да и его габариты куда меньше тех, что ей довелось как-то случайно увидеть в пустыне, когда Емми разошился от злости. В противоборстве чувств победило любопытство, слегка уступившим ему первенство инстинкту самосохранения и желанию не ввязываться в опасные или проблемные ситуации. Все знали характер двойного номера и спады, потому старались без нужды с ним не иметь дела и не ввязываться в неприятности. Но тут явно было что-то из ряда вон, ведь топающий, как стадо гиллианов Емми, не распространял вокруг жажду крови. Напротив, кричал что-то веселым тоном, вроде бы даже подбадривающее. Это необычно, мягко говоря. Придя к нужному решению, девушка более не испытывала сомнения и применила уже свой ресурексион. Таким образом она сможет наблюдать всю ситуацию сверху, а в крайнем случае также избежит. Взмахнув крыльями, отливающими стальным блеском, арранкарка взлетела под высокий потолок и отправилась за Емми, о чем пожалела уже через несколько минут, когда картина мира в ее представлении начала разрушаться. Для начала, она увидела цель погони. Это оказался любимчик десятого номера, Куккапура. Но не только он. За бедным пустым псом гналось что-то. Это внешне напоминало смесь продуктов из мира живых. Она узнала большую булку хлеба, в которой было мясо, обмазанное кучей каких-то непонятных ингредиентов. Вот только она не помнила, должна ли была эта смесь еды иметь четыре лапы, уши из каких-то листьев и при этом рычать. Хаем. В итоге эта еда загнала Куккапура в угол, заставив того обернуться и облаять приближавшегося агрессора, крутя от страха хвостом. «Эй, давай же, Куккапура, покажи ему, ты же пустой, ты фракцион одного из сильнейших арранкеров». Встав чуть позади, проговорил Емми: «Не показывай страха, покажи свою силу. Представь, что это лишь еда. Покажи, кто тут на самом деле хищник». Казалось, эти глупые слова возымели действие. Пес подобрался, по-новому взглянул на рычащую незнамо как еду и оскалился. А потом, набравшись смелости, вышел вперед и злобно зарычал обнажившимися клыками. Тут же живая еда отступила и вроде бы испугалась, что придало Куккапура дополнительной смелости, отчего он стал прыгать вокруг странного бутерброда и заливисто лаять, от чувства собственного превосходства, пока та в ответ не разинула пасть с половину своей тушки, наглядно показав, что его клыки куда больше и многочисленнее. Раздавшийся затем рык сделал бы честь самому Емми, после чего случилось то, отчего Чаруччи решила притвориться деталью интерьера. Пес на скорости санида доброй половины адьюкасов промчался по стене к потолку, но не остановился на этом, а промчался дальше, миновав саму Приварен столь быстро, что она успела запомнить лишь его расширившиеся в ужасе темные буркало маски. Хаем, будем считать, что первая тренировка прошла с переменным успехом, задумчиво проводив взглядом путь своего питомца, проговорил Емми. Затем он схватил все так же скалившуюся еду и одним махом отправил ее в рот, став пережевывать. Неплохо, мням. Нужно будет попросить эту орехимытян сделать еще этих, как их хот-догов. Она была права, дрессировка с нужной мотивацией сделает из моего Куккапура настоящего хищника. Мы еще станем командой номер один в Лас-Начес. После того случая Чаруччи надолго засела в своей комнате, пытаясь убедить себя, что все увиденное – не более чем разыгравшаяся игра воображения. Ее даже приходил проведать Дардани из-за нестандартного поведения прежде весьма активной коллеги. В итоге, она смогла принять реальность, в какой-то мере и выйти вновь в этот новый страшный мир, в котором существовало чудовище, подобное этой Орихимы Инауе. Предлагаю первой повесткой дня сделать создание стен газеты имени Лас-Начес. В ней мы будем писать обо всех удивительных событиях, произошедших в городе, а также привлекать внимание нумеросов к различным занятиям, которые проводят члены эспады, выдала та, кто лишь маскировался под привлекательную рыжеволосую девушку, скрывая свое истинное нутро. Те сама, о чем эта сумасшедшая говорит, не выдержала наступившей после этого заявления тишина Апачи. Какие еще события? Что за кружки и занятия? Мы просто тренируемся перед войной с синигами. Бьем слабаков и избегаем сильных. Но это же так скучно. Вам нужно разнообразить свой отдых какими-нибудь интересными занятиями, которые вам самим нравятся. Вот что вам нравится больше всего? Спросила у нынешней трессы спады Орихимы. Вода. О, тогда как насчет того, чтобы открыть свой клуб по плаванию. Ты ведь умеешь плавать?» Простой вопрос поставил загорелую блондинку в тупик. «О, я придумала. Мы откроем свой собственный бассейн. Я научу вас правильно носить купальники, чтобы за вами не могли подглядывать эти извращенные мальчишки, а также плавать, не показывая свое тело слишком сильно. Уф!» Обвела она рукой свои внушительные верхние достоинства. «Иногда это бывает так тяжело, но Тацуки меня этому научила, а я передам ее мудрость вам», — довольно заключила Инауэ, кивнув сама себе. «Глупая, мы в пустыне. Где ты тут плавать собралась? Какой еще бассейн?» — взорвалась от негодования Мила Роза. «Да», — ударила кулачком по ладони Орихимы. «Молодец, Франческа, ты уже смогла просчитать первое задание. Нам нужно достать воду», — и показала Арранкарке большой палец. Та лишь приложила себя по лицу от несуразности происходящего. «Я могу». «Что?» — не расслышала слова Тиарихимы. «Я могу достать воду». С этими словами она вынула из-за спины короткий широкий клинок и направила его острием вниз в стоящую перед собой чашу. Секунда сосредоточения, и в емкость пролилась короткая струйка воды. Но уже через миг контроль оказался нарушен, из-за чего тонкая струя под сильным напором буквально разрезала и чашу, и стол. Тиа вовремя успела отозвать свою силу, чтобы не задеть никого из окружающих. «Круто. Если у нас есть вода, то мы сможем не только создать бассейн, но и посадить цветы, а потом устроить кружок икебаны. Это будет очень красиво. Меня научила Унахана сама. Она всегда сравнивала это искусство с каким-то айда». Орихимы задумчиво приложила пальчик к губам. «Наверное, это тоже что-то красивое. Унахана сама говорила, что в итоге все становятся похожим на ее любимый букет красных роз. Также распускается. Может, и мы сможем в итоге сделать такое айда не хуже». Чиручичи не знала, смеяться ей или плакать. Она плохо разбиралась во всяких этих бассейнах и икебанах, но вот в оружии и средствах убиения своего ближнего разбиралась отлично, как и почти каждый из арранкеров. И уж точно знала название мгновенной атаки мечом противника, что до того находился в ножнах. По-другому оно еще называлось искусством мгновенного поражения. Из всей эспады лучше всего им владел Старк. Каким бы ленивым тот ни казался, но мечом пользовался столь совершенно, будто родился с ним. Лучший мечник класса Чес, после Айзена Самы. И теперь вот эта пигалица говорит про данное искусство боя на мечах, будто бы про какую-то ерунду. Еще и заявляет, что ее учила сама первая Кинпачи. Да, Айзен Сама уже успела знакомить их с досье на главных противников. Чему могла научиться эта ушибленная на голову человечка у одного из самых кровавых маньяков общества душ? Она и впрямь чудовище. Только такую бы взяла в ученицы Кинпачи. Чиручичи даже знать не хотела, что это за икебана такая. Наверняка очень страшная и кровавая методика убийства. Лучше бы она тогда присоединилась к Улькиори и Найтори, когда до них добралась эта маньячка. Они первые поняли всю пагубность нахождения в ее зоне доступа и взяли кучу заданий за пределами Лас-Начесу самого Айзена Самы, тем самым избежав повторной экзекуции в руках милого создания по имени Орихимы Инауэ. Страшное воспоминание Чиручичи Сандервичичи 2. Девушку привлекли необычные звуки в этом месте. Она могла ожидать вместе скопления пустых рычания, злые вопли, стоны боли, торжествующий хохот или бормотание, каких только психов не встретится среди пустых, достигших стадии Адьюкаса и выше. Но уж точно не ожидаешь, что они будут рыдать. Горько так, с натяжением нервов. БРРР. Хотя, тут же есть еще синигами. Не-е-е. Эти точно не будут. Тогда может, человечка, точно. Наконец-то кто-то смог поставить это чудовище на место. И теперь она рыдает над своей судьбой. Ха, так ей надо. От ее выхода к Приваран чуть не заработала себя фобию. По делам. Если так подумать, то она слышала, что после последней стычки между Куатрой и извечным забиякой Найторой эта рыжеволосая предложила своей подруге успокоить проигравшего хорошим угощением. Зная характер седьмого номера, он бы порвал эту пигалицу на кусочки, но с учетом приказа Айзена Самы, просто избил. Отлично, теперь еще можно будет подойти и позлорадствовать, вытереть ноги об эту Орихимы. Тогда Чиручичи окончательно сможет спать спокойно. Вот только воплотить свои планы в жизнь адская ласточка Лас-Начес не успела, как услышала чей-то успокаивающий шепот рядом с плачущим. Сначала она решила, что то наивная глупышка Нелл успокаивает подругу, но голос был мужским. Синигами, ну не другой же Арранкар в самом деле, но голос был слишком знакомым. Нет, не может быть, она ошиблась. Да, Точно, это слуховые галлюцинации. Это не может быть он. Вот только реальность не желала считаться с попытками 105-го номера сохранить остатки ее рассудка. А потом она предложила попробовать этот салат. Сквозь всхлип и вещал голос Джилги. Я хотел отказаться. Я пытался. Я даже призвал ресуррексион. Но это спокойнее, Найтора, успокаивающе произнес Улькиора. Все хорошо. Их тут нет. Все закончилось. Нет, ты не понимаешь. Она мне мстит. Точно. Мстит за все те разы, когда я пытался отвоевать у нее свою гордость и доказать силу. Эта сука. Она просто монстр. Все это время под маской идиотки-пацифистки скрывалась хитрая и расчетливая дрянь. И вот она показала свой истинный оскал. ВСХ, крик души прервался новой порцией всхлипов. Я-то, дурак, не сразу понял. Ведь она как-то же стала Дьюкасом, еще до Эльзинасамы. Причем настолько сильным, что даже ты уступаешь ей. Сильнее оказались лишь Арранкары из бывших в Асталорде. Теперь ясно, что она не такая дурочка. Все это время она просто притворялась. А теперь смогла заручиться поддержкой этого монстра из мира людей. Вдвоем они стали вдвойне чудовищнее. А я еще не хотел верить словам Айзинасамы, что не стоит пытаться избавиться от этой зеленоволосой идиотки по методу Зейля. Хах, вовремя меня предупредила Айзин сама. Если бы я разозлил Нелу, она бы провела мне полный экскурс жутких пыток, заставила бы есть эти салат из морепродуктов целую неделю. БРРР, хуже него только французский. Улькиора, если они предложат тебе отведать замечательное блюдо, не соглашайся, ни в коем случае. Это ловушка, подстава. Я думаю, что все не настолько страшно. Рудборн, я тоже так думал, ВСХ. Но как оказалось, у него уже трижды был сердечный приступ и дважды, несварение желудка с приступами острого пищевого отравления. При том, что сам он никогда не пробовал ни одного блюда, только через клонов. Несварение, отравление, у пустого, у Арранкара. Мы стали песок можем жевать в промышленных масштабах, а единственная неприятность – скрип на зубах. Даже яды Зайля не вызывали ни у кого из нас такого эффекта. Как они смогли это сделать? Я не знаю, девушке показалось, что на секунду голос Улькиоры дрогнул. Но я уверен, что этого можно избежать. Господин Найтора прервал общение членов Эспады новый персонаж, встав перед ними на одно колено. Тесла, испуганно подскочил Джилга. Что ты тут делаешь? Я же велел тебе следить за этим дуэтом монстров. Я исполнил ваш приказ, Найтора сама. В данный момент Нил-Лиил Сан и Арихим и Сан вышли из своих покоев с какой-то емкостью и они, говори, ну же. Они ищут вас, Улькиора-сан, для того, чтобы. Что еще могли придумать эти отбитые наглухо психопатки? Не выдержал паузы своего слуги Найтора, чтобы пригласить его на сашими. При этом госпожа Арихимы говорила, что научит госпожу Нил-Лиэль быть хорошей Итамае, та, кто режет, яб. Последнее слово Тесла произнес с замиранием сердца. Что говорить, если даже у подслушивающей Чаруччи душа в пятки ушла от одного только этого слова. Она также направила Пеши и Дандачикку на поиски Найторы сама, чтобы устроить примирительный обед. Я смог их увести в сторону, но боюсь, надолго это их не задержит. Вот, я же говорил, обреченно простонал Найтора и весь как-то резко осунулся, будто у марионетки оборвали нити. Хм, стой здесь, я быстро. От постного лица Сефира не осталось и следа. Быстро бегающие глаза сияли решимостью, бледное ранее лицо несло отпечаток веры и надежды. Он исчез в Санида, оставив нервно дрожащего товарища по эспаде озираться и посекундно использовать пескису. Девушке даже пришлось выровнять свой фон с местностью, чтобы остаться незамеченной. А то кто знает, что может сделать Найтора, находящийся на грани нервного срыва. Вряд ли станет разбираться, как она здесь оказалась. Но ожидание не продлилось долго. Пару минут спустя Улькиора вновь оказался перед Найторой. Вот, что-то показал он в руке седьмому номеру. Это неужели? Да, пропуск на выход и задание от Айзинасамы на неопределенный срок. Он отсылает нас в пустыню. Вернемся лишь тогда, когда посчитаем задачу выполненной. Я знал, Айзин сама святой человек. В смысле, синигами. Да, избавил нас от голода пустоты, дал надежду на будущее, усилил, роняя скупые слезы счастья, говорил Найтора. Теперь даже спасает от двух монстров. Быстрее, мы не должны терять ни минуты подаренного нам времени. Идем, кивнул ему Улькиора. Тесла, перед уходом повернулся к своему фраксиону Джилга. Нет, ты не заслуживаешь такой участи. Ты идешь с нами. «Благодарю вас, Найтора сама, я всегда буду верен вам, до самого конца», — вскочил обрадованный Нумерос. «Да тихо ты, а то он наступит раньше, чем мне бы хотелось», — зашипел тот на подчиненного. И все втроем они ушли в Санида. Их Риацу исчезла из Лас на Чест через пару секунд, а у Чаруччи Сандервиччи начался новый сеанс самовнушения в личных покоях, где она просидела в переживаниях и размышлениях еще несколько дней, пытаясь найти для себя удобоваримое решение проблемы по имени Куатра Испада и ее питомец из мира людей. В итоге она вышла из своей комнаты на пятый день, с решительным лицом навела свою боевую раскраску макияж, собралась с духом и направилась в покой Треса Испады, рассчитывая собрать по пути как можно больше союзников. Встречать дуэт чудовищ будет лучше вместе с союзниками по несчастью, так больше вероятности, что их не разгромят поодиночке. А там она сможет набраться смелости и попросить присоединиться к ним и взять пару уроков. Ведь как она слышала от Гина сама, если не можешь кого-то победить, присоединись к нему. Или как-то так. За этими страшными воспоминаниями Чаруччи пропустила разговор между Лалис Минали и Рыжим Чудовищем. Успела лишь осознать последнюю брошенную той фразу. «Путь к сердцу любого мужчины лежит через его желудок, так что я помогу вам завоевать сердце вашего возлюбленного. Мы приготовим ему лучшие блюда, после которого он не сможет сдержаться и сам набросится на вас и...» Под конец фразы Орихима неожиданно покраснела и уплыла в свои фантазии. «Ах, нет, Ичига, не надо, я еще не готова. Прямо на столе, вместе с Тацуки. Но если так, я ах, что опять не так с этой сумасшедшей?» Опасливым шепотом решила уточнить у собравшихся Лили нет. Не обращая внимания, мило улыбнулась Нелу. «Это иногда происходит. Орихима-чан слишком впечатлительная и чувствительная девушка. Ах, любовь так прекрасна!» Обхватив свои покрасневшие щечки, возвела очи к небу Куатра. И это туда же. Сама же Чаруччи с жалостью смотрела на что-то записывавших Лали и Минали. Она знала, что в последнее время те частенько бегали за Айзином сама. Они были к нему очень привязаны за то, что тот спас их в пустыне и избавил от голода пустоты. Если под мужчиной в речи рыжей психопатки подразумевался Айзин сама, то если он и набросится на девушек, то только для того, чтобы покрошить их в салат, если они послушаются совета чудовища и угостят его чем-то из ее готовки. С другой стороны, лучше это будут они, чем она. Как бы ей не было жалко своих товарищей и подруг, но жизнь у нее одна, и она ею дорожит как памятью. Так что, будет держать за них кулачки и сидеть на другом конце Лас на Чес, чтобы до нее доведенный до ручки синигами добрался в числе последних. А может поступить как Улькиора и выпросить себе разрешение на еще одно бессрочное задание. Да нет, не выйдет. Она, всего лишь приварен. Она не имеет таких же привилегий, как члены Испады. Значит, действовать она будет по старой схеме, держаться под крылом у главной опасности и отводить ее огонь от себя с помощью менее сообразительных неудачниц. Надо лишь вот так сидеть рядышком и улыбаться, чтобы не привлекать внимания. Причем улыбаться поглупее, так она будет выглядеть для них как своя. Не отличат. Чаруччи, гений стратегии и маскировки. Примечание к части. Некоторых может удивить перестановки номеров, а потому ниже спойлер. Читайте на свой страх и риск. 1. Старк. 2. Бараган. 3. Те. 4. Нелу. 5. Улькиора. 6. Гримджоу. 7. Найтора. 8. Заэль. 9. Айронира. 10. Йимми. Похищение. Блуждающие души. Уэка Мунда. 3 блудных Арранкара. Ты знаешь, кто это? Больше не спрашивая, но утверждая, сказал Улькиора, ощутив на грани восприятия уже вторую группу существ со схожей Риацу, заметив на его лице предвкушающий довольный оскал. Первая группа успела сбежать быстрее, чем три Арранкара приблизились, буквально растворившись по ощущению в бесконечных барханах. А ты не знаешь, покосился на пятый номер Найтора, не переставая постоянно отслеживать местонахождение этой группы. Впрочем, и неудивительно, ты-то постоянно сидишь во дворце, выходя лишь для выполнения личных поручений Айзина-самы, потому можешь и не знать о новой группе странных существ. Песчаные призраки, настоящие мастера атаки из засад. Я уже попробовал парочку на вкус, так что это не клоны, как у Рудоборна и не синигами, хотя что-то схожее в них все же имеется. На удивление довольно развернуто дал ответ Арранкар. Я тоже о них что-то слышал, задумчиво потер подбородок Тесла Линдокрус. Вроде как они атакуют из ниоткуда, убивают пустых и исчезают до того, как тела начнут испаряться. Учитывая, что они своих жертв не поедают, Я считал их досужими слухами, или отбившимися от своего рейда синигами. Слухи не могут сжечь или утопить в кислоте, усмехнулся седьмой номер. Они сильны, констатировал факт Улькиора, зная, что Джилга просто забывает любого слабака, который не смог его развлечь перед смертью. Впрочем, как и пятый, ведь зачем запоминать каждый мусор, который походя прикончил, так никакой памяти не хватит. Ага, но все, хватит болтать, еще шире оскалился Найтора, ощутив что-то ведомое только ему, уходя в Санида на максимальной скорости. Появившись за спиной лысого призрака с уже занесенным оружием, он с удивлением увидел, как противник заблокировал его ведущую руку своей, а второй нанес сильный удар в грудь, заставив сердце пропустить удар. В следующую секунду он получил целую серию ударов в корпус, последний из которых отбросил его на добрый десяток метров. Сплюнув кровавую слюну, Найтор хмыкнул, ощущая вблизи, что множественность Ряцу исходила от одного противника, других же он не ощущал вовсе. Кто-то менее опытный бы расслабился, но сверхъестественное чутье опытного Арранкара говорило ему о ловушке, в которую на полной скорости влетел. Не то, чтобы это его хоть сколько-то заботило, но все же, тем более, что сюда он пришел, спасаясь, отступая от непреодолимой силы, и требовалось срочно убить кого-то сильного, доказывая в первую очередь самому себе, что он не ослаб. Нахмурившись от неприятных воспоминаний, Найтор атаковал снова. На удивление его противник, будто читал все его движения наперед, уворачиваясь и изгибаясь зачастую под невозможными для человека углами, уходя из-под атаки раньше, чем та начиналась. Пускай атаки призрака больше раздражали, нежели причиняли вред, но и он сам не мог достойно ответить противнику. Его просто вели, будто неопытного юнца, а не матерого Арранкара. Подобное он ощущал, лишь при попытке атаковать Старка в те редкие моменты, когда тот не дрыхнет в своих покоях, с той лишь большой разницей, что каждая, даже прошедшая вскользь атака первого номера, дробила ему кости, наплевав на все непробиваемые иера, а на мысль довести примеру до высвобождения истинной формы, инстинкты вопили дурным матом, забиваясь куда-то вглубь. Раскрыв рот, он выстрелил серов призрака, не дожидаясь, пока то полностью зарядится. Пускай это значительно ослабило возможный урон, но обожгло и выбило противника из своеобразного транса, заставив оступиться и давая Найторе время для нанесения удара. В тот момент, когда его жуткое оружие уже начало опускаться, инстинкты взвыли от опасности, а из песка вылетело острие копья. Не отвлекаясь на подобную мелочь, Арранкар добил верткую букашку, с удивлением заметив наконечник, пробивший ему грудь в районе сердца. Усмехнувшись, он вывернул руку в обратном направлении, хватаясь за древко и дробя его, а сам, резко развернувшись, разрубил клона надвое. Уже собираясь вытащить застрявшее в нем оружие, Арранкар исчез в Санида, а то место, где он стоял мгновение назад, взорвалось от сильнейшего удара. Атаковавший его красноволосый клон, вооруженный когтистыми кастетами, неожиданно ловко для своих габаритов сместился в сторону отброшенного в него оружия и, более того, схватившись за пролетающую мимо рукоять, сам притянулся к ее владельцу, нанося мощный удар в живот. От раздавшегося следом внутреннего направленного взрыва, седьмого номера всего перекосило, но на этом клон не остановился. Удары сыпались один за другим, а направленные взрывы разрывали органы и ломали кости члену эспады. Выгодав время для удара, Найтора отбросил своего противника мощным пинком, после чего: «Молись, Санта Тереза!» Поднявшийся вихрь отцу полностью скрыл его из виду, а когда спал, явил миру абсолютно здорового, вооруженного четырьмя массивными косами Арранкара, руки которого покрывала прочная даже на вид броня, чем-то напоминающая хитиновый панцирь насекомых. Через мгновение клона уже нашинковало, а отменивший свое высвобождение Найтора сплюнул кровавую слюну. Пускай высвобождение значительно ускорило его регенерацию и позволило мгновенно залечить внешние повреждения и восстановить кости, но вот на внутренние органы потребуется куда больше времени. Следующая за этим канонада взрывов вновь лишила седьмой номер заслуженного перекуса. Это было круто, Найтора сама. Хотел бы я тоже обладать такой силой, восхищенно смотря на своего господина, мечтательно закончил Тесла, заставив ухмылку Арранкара стать еще шире. И стоило показывать ему свой ресурексион, спросил, до этого не вмешивающийся в бой Улькиора. И может, стоило сохранить хоть одного в живых, для допроса или чтобы преподнести Айзину сама? Ай, отмахнулся от него Арранкар. Я уже третий раз их встречаю, и каждый раз они становятся только сильнее и придумывают что-то новое. В первый раз, это была просто плотная кожа, во второй, смылись, видать испугались встречи со мной, а сейчас, сам видел, набрались смелости. Дураки, хотя дураки сильные, этого не отнять, того и гляди, через пару-тройку попыток смогут неплохо меня развлечь. Недавняя драка немного примирила его с реальностью, попутно утолив жажду боя, а родившаяся в ходе столкновения идея, казалась ему все более привлекательной. Зачем искать их лагерь и убивать всех песчаных призраков? Это просто глупо. Не лучше ли будет находить и уничтожать становящихся раз от раза только сильнее противников, развиваясь сам и утверждая свое превосходство на поле боя? ХМ, в таком случае твои действия имеют смысл. Признавая правоту своего товарища, кивнул Улькиора. Айзин сама будет только рад, если мы приведем к нему кого-то действительно сильного. Вот и я о том же, хмыкнул Найтора Джилга, когда внезапно в пределе его чувствительности попало нечто необычное. Стоп, ты тоже это чувствуешь? Нет, Найтора сама, простите, повинился Тесла, честно пытаясь ощутить то, что привлекло внимание господина. Да, ощущения Риацу смешанные, будто и синигами и пустой одновременно, хотя в ней и прослеживается что-то необычное, никогда такого не видел. Посмотрим, а вот пятый номер на грани своей чувствительности тоже обнаружил интересную аномалию. Еще спрашиваешь, мы так и не выполнили задание Айзина сама. Преувеличенно воодушевленным тоном закончил Найтора, первым рванув в сторону аномалии. Уже через пару минут санида на максимальной скорости, они обнаружили того, кого искали. Высокий худощавый мужчина в белом длинном плаще с бледной кожей и лохматыми темно-каштановыми волосами, две пряди которых пересекаются на переносице. В его подведенных фиолетовым глазах арранкоры читали прекрасно им всем знакомую безуминку, а на левой руке выделялись длинные ногти, больше напоминающие когти, и никакой маски или дыры пустого. Совершенно. Можно было бы подумать, что это такой странный одичавший синигами, но арранкоры прекрасно ощущали его двойственную природу жителя не только общества душ, но и прекрасно знакомого им мертвого мира. Но его реакция не находилась в гармонии, а постоянно хаотично перемешивалась, наверняка доставляя своему обладателю кучу маленьких и не очень неудобств. Об этом можно было судить хотя бы по одинокой кровавой слезе, стекающей из левого глаза. Новые пустые, обведя невидящим безумным взглядом членов эспады, пробормотал себе под нос аномальный. Ну пусть будет синигами, до выяснения, неважно. Мотнул головой дух, а его глаза прояснились, тем не менее не избавившись от безумия. Ваша сила приблизит воскрешение Кагисама, после чего на удивление быстро переместился к арранкору и схватил того за голову. Ты что еще за хрен и откуда нарисовался? Отогнав незнакомца взмахом своего жуткого оружия Найтора, только сейчас осознав, что он находится уже в Ресурексионе, а местность вокруг разительно отличалась. Привычная пустыня с бесконечными барханами сменилась такой же бесконечной, но уже водой с редкими колоннами, неизвестной арранкору природы. Не сопротивляйся, пустой, твоей силы хватит, чтобы я смог приступить к поискам своего хозяина, призвав клинок и протянув к пустому руку, сказал синигами. Да мне плевать, что ты там хочешь, но смотри не обломай зубы. Я, Найтора Джилга, септима испада Айзина сама, не собираюсь становиться жертвой какого-то неполноценного урода. Зарычал арранкор на полной скорости, рванув к противнику. Четыре громадных боевых косы начали свою песнь, тесня и заставляя духа отступать, блокируя сыплющиеся на него со всех сторон удары. С каждой секундой напор арранкора возрастал, а косы были все ближе к телу жертвы, пока в какой-то момент синигами не успел блокировать удар, будучи разрубленным надвое. В ту же секунду его тело исчезло, а вокруг септимы появились десятки идентичных синигами, атаковавших со всех сторон. Мощные рубящие удары поражали сразу несколько целей, заставляя тех развеиваться, но на месте павшего тут же появлялся новый. Иллюзия, которая тем не менее оставляла неприятные порезы даже на коже прочнейшего в испаде, заставляя того отступать. Ненадолго. Оскалившись, Найтора раскрутил четыре косы, разрубая всех иллюзорных противников вокруг, после чего запустил сера, выжигая и испаряя окружающую территорию. Заметив выскочившую из пары фигурку, арранкор усилил напор сера, разрушая внутренний мир противника и обжигая душу. Этого он выдержать уже не смог, высвобождая десятки миносов и тысячи обычных пустых, силу которых собирал, чтобы преподнести своему господину. Вернувшись в свое тело, Найтора с хищной ухмылкой увидел десятки медленно затягивающихся порезов и отлетевшего от них духа, теперь излучающего Риацу на уровне полноценного арранкара, пусть и далеко не сильнейшего. Септима уже собирался добить странного духа, но тут на его плечо опустилась рука Улькиоры. «Не стоит», — мотнул он головой. «Уверен, Айзену сама будет любопытно взглянуть на столь странную аномалию. Делай, что хочешь», — тут же махнул рукой на проигравшего арранкар, направляясь в противоположном от дворца Айзена сама направлении. «Может, если ему сильно повезет, он найдет еще одну поисковую партию призраков, ну, а если нет, так хоть немного поохотится». Немного позже, один наглый арранкар: «Ну же, нападай, Нейтора, или после своей неудачной охоты, ты совсем форму потерял», — широко оскалившись, спровоцировал своего товарища Гримджоу Джиггерджак. После своего неудачного нападения, до этого не отсвечивающий негр синигами внезапно вспомнил, что он вроде как следит за порядком и карает нарушителей ионова, и будто с цепи сорвавшись, начал в буквальном смысле из воздуха шить обвинения. Если бы в тот момент Гримджоу не страдал от раздробленных ребер и отбитых органов, он бы даже заслушался. Так виртуозно сплетать разрозненные факты в единое, относительно цельное полотно, это надо уметь. Другое дело, что он был немного, мягко говоря, не в форме, чтобы достойно ответить, да и не под бдительным же оком Айзена сама нарываться. Потому одному доселе наглому арранкару пришлось, сжимая зубы, терпеть, позволяя разбушевавшемуся негру отчекрыжить собственную руку. К счастью, Нил-Лиэль привела из мира живых целительницу, что смогла буквально из ничего собрать его руку и приживить на место, и она даже работала как надо, чем смогла заслужить некоторую благодарность Гримджоу. Да и попробуй не быть предельно вежливым и благодарным, если все время лечения у тебя над душой стояла та самая Нил-Лиэль Туадершванг, готовая за любое агрессивное действие вбить агрессора в песок. Спасибо, ему подобного унижения не надо. Хватит и того, что Найтора все время знакомства с зеленоволосой, от нее же и получал. Хотя сам виноват, нефиг нарываться. Завались, кошак драный, пока я тебе хвост не оторвал. Тут же разошился самый прочный в Испаде, атаковав Гримджоу. Дружеский спарринг, как это называла Куатра, на самом деле являющийся попыткой разорвать собеседника на части, начался. К счастью или к сожалению, именно в этот момент им помешали. То здание, которое после появления целительницы Нил-Лиэль полностью застолбило за собой, внезапно изнутри взорвалось десятками корней, а крышу пробило нечто отдаленно напоминающее хищный арбуз переросток. То, что данная ягода предпочитает двуногую и не очень живность в виде основного источника пищи, было бы понятно даже насквозь тупому имме, по внушительному чистоколу клыков, что даст фору даже иным адьюкасам. И в ином случае, он бы даже не прекратил свой спарринг, внося дополнительную долю хаоса и разрушений в их серую жизнь. Но не в этот раз. Всего на мгновение мазнув взглядом по разрушенному зданию, он остановился, заставив сложиться одну предельно простую мысль: больше драк, больше ран, больше ран, больше исцеления, больше исцеления, меньше времени до следующей драки. Иными словами, пока эта женщина жива, он может хоть каждый день драться с новым противником. И тут какой-то сорняк-переросток посмел покуситься на святое. «Не прощу», — зарычал себе под нос Гримджоу, на одних инстинктах продолжая уклоняться или блокировать и не думающего останавливаться Найтору, после чего сорвался на полной скорости к тому зданию. «Ты куда лезешь, кошак тупой?» — раздался ему в спину гневный вопль Найторы, который тем не менее почему-то не спешил его преследовать. «Совсем уже на почве драк сбрендил, идиота кусок, ты жива», — констатировал главный любитель драк в Испаде, увидев, что Нелл успела вытащить целительницу до того, как та успела пострадать, после чего перевел взгляд на сорняк-переросток и широко осклабился. «Отлично, а теперь свали, пока не зашибли». После чего, не слушая больше никого, сорвался в самую гущу корней и веток, предвкушая очередную выволочку от самопровозглашенного хранителя порядка. Что это за порядок такой, и нахрена его хранить, Гримджоу не вдуплял совершенно, но раз Айзен сама не завернул его начинание еще в самом начале, то ладно. Другое дело, что этот слишком умный негр синигами, не просто сам хранил порядок, но и пытался навязать его другим, в том числе и Испаде, ни грамма не интересуясь их мнением на этот счет, а ответить ему в должной мере. Как-то боязно. Он все же с Айзеном сама пришел. Еще больше абсурда ситуации добавляло то, что у пустых давным-давно сложился и устоялся свой порядок. Да, жестокий, да бессердечный, да основанный на культе силы, Но каков мир, такой и порядок, а потому попытка Тоусина цивилизовать Арранкар была обречена на провал изначально, но он это или не понимал, или упорно отказывался признавать, что в любом случае не красило того. Тем временем в Токио, получив паническое сообщение от Тацуки и наведя справки от учителя, я решил не переть наобум, подготовившись к различного рода неожиданностям. А столкновение такого масштаба, как бои сильнейших пустых против сильнейших синигами, априори не могут обойтись без случайных жертв, да и уровень разрушения окажется немаленький. Нет, я частично помню, что Урахара должен будет организовать аферу с искусственным городом, но ума не приложу, как это будет сделано. Создать столь объемные и качественные постройки, да еще и в отдельно взятом измерении, или он это сделал в обществе душ, неважно, в любом случае, ресурсов на это должно уйти много, как и энергии на поддержание самого поля боя. Я не уверен, что даже Хаугиаку сможет обеспечить это в Сиририку, или же у меня банально не хватает знаний, что крайне сомнительно. В любом случае, я не собирался оставлять все на самотек. Если на синигами мне было наплевать, в их большинстве, да и с арранкарами я не был особо дружен, разве что с парочкой отдельных представителей и представительниц, неважно. В общем, я решил, что моя семья и друзья должны быть максимально отделены от этого сражения. Что касается Орихимы, Тацуки, Чада и Яруичи, то план учителя предоставляет мне шикарное алиби и повод это сделать. Я просто запру их в лаз на ЧЕС во время приключения по спасению Инауи от арранкаров. Или арранкаров от Инауи, если я правильно понял те намеки Айзена. Хотя желание оставить похитителей самих разбираться с похищенной было. Нет, это слишком жестоко. Другое дело, что семью в лаз на ЧЕС не отправишь. Да и вообще любая попытка столь массово их вывести будет весьма подозрительной с моей стороны. А после боя, когда все стороны разойдутся при своих, ко мне могут прийти с неудобными вопросами о моих странных телодвижениях и весьма интересном предугадывании будущих событий и действий как Ямамото, так и Айзена. И этого мне хотелось бы избежать. Нет, с одной стороны, я уже относительно мог бы вертеть этого старикана на одном месте с его вопросами, но есть еще такой элемент, как нулевой отряд, чьи силы должны как минимум быть на уровне главнокомандующего. Этого уже достаточно, чтобы не лезть на рожон, когда того можно избежать, если уделить часть времени подготовке. И одной из таковых выступает мой ранний вклад в будущее. Я говорю о Ранта Айсене. Точнее, о последней я узнал только что. Изначально я планировал посетить ученую на предмет ее знания о возможности игр с измерениями того принципа, на котором будет строиться перенос Каракура Урахара и Киски. Как оказалось, Рантаа примерно знала, в каком направлении копать. Среди запретных кида были такие, которые помогали манипулировать пространством, в том числе замещать материальные объекты. На это даже силы особой не надо было, все делалось за счет духовной среды мира. В данном случае, если взять за основу, что подпитку будет осуществлять само общество душ, то все может выйти. Но с кучей побочных эффектов, вроде воздействия повышенного духовного давления на людей, что как минимум грозит им длительным обмороком, который при осложнении перейдет сначала в кому, а потом и смерть. Но даже в первом случае, стоит лишь представить, как в обморок попадают водители в транспорте на полном ходу или же врачи во время хирургической или иной опасной операции. В общем, это может грозить кучей жертв для города. И кроме того, для длительной стабилизации подобной замены потребуются катализаторы, что будут поддерживать кида активным. Точнее, они будут собирать рерику из общества душ, впитывать его, наполнять активный узор кида и проявлять его в пространстве. Весьма сложное устройство, которое Рантаа пока даже не знает, как выполнить, лишь основу теории. Хотя мне хватит и того. Следом мы с нею засели за улучшение защиты моего дома. Да, по идее, его все эти флуктуации обойдут стороной. То есть, перенестись, он перенесется вместе с землей, но любые духовные воздействия сможет заблокировать. Вплоть до того, что на город упадет аналог ядерной бомбы на основе Риацу. Каракура станет котлованом, но в центре окажется симпатичный такой клочок земли с лужайкой и домом. Но даже такое меня не устроит. Я планирую внести в защитные барьеры дополнение, которое изолирует участок с домом из основного пространства на основе все того же кида. То есть, он окажется эдаким отдельным измерением, вроде того же общества душ, Хуикамунда или Ада, но вне всех их вместе взятых, и во всех одновременно, связан со всеми. Иными словами, мой дом будет не здесь и не сейчас, а потому атаки грубой силой, рассчитанные на прямое нанесение вреда, будут максимально неэффективны. Мне даже не требуется обеспечивать его подпиткой, воспользуюсь фокусом Урахары и заставлю все эти измерения служить источником энергии. Нужно соблюсти лишь несколько условий. Фильтр энергии, чтобы она не давила на обитателей дома, стабилизирующие конструкты для поддержания, запасная и дублирующая системы на случай ЧП и отказа основной. Проведя мозговой штурм, мы даже наметили, в какую сторону можно двигаться. Если повезет, то за неделю мы сможем решить этот вопрос. Ресурсами я обеспечен благодаря своим прошлым изысканиям и закромам Майюри. Но не только это заняло мое время. Рантаа представила мне проект по улучшению Синны, или Синны 2.0, как себя поименовала эта шебутная особа. Оказалось, Розарии устала сидеть в четырех стенах. Ей хотелось жить, развиваться, а также быть мне полезной. Но с текущими силами среднего лейтенанта Синигами это будет сложно. Масштаб предстоящего боя уже показывает, что она там не котируется. Для этого нужно быть на планке уровня Зараки или около того. По знаниям Синна может и вытягивает, или даже больше, но вот чисто по объему и качеству Риацу. Использовать на ней Хаугяку или Уиру, возможно, в этом и есть смысл. Вот только Синна, не пустой и не Ахриман, чтобы спокойно переварить сотни душ. Это не просто голые воспоминания, не имеющие столь подавляющей личностной составляющей. Это поначалу она терялась, не в силах разделить память, но то, что она не несла сильно выраженных эмоций, спасло девушку от безумия и множественного разделения личностей. Был бы такой дедпул на максималках, БРРР. А вот с поглощением энергии душ все иначе. Души как раз и составляют основу личности, а уж потом воспоминания. И тут уже на выходе получится не девочка Синна, а черт знает что. Ни мне, ни ей такого не надо. Подозреваю, что и Хаугяку не справится лучше. Все же, как в случае с синигамикой пустых, арранкары, так и с пустофикацией синигами, вайзарды, просто так прибавление Риацу иного оттенка не обходилось. У Хирака и его друзей была встреча с пустым внутри них и сражением за собственную личность. Подозреваю, что у арранкаров все точно так же, но будучи уже сильнейшими пустыми, привыкшими пожирать души, они вполне легко могли справиться с новорожденным синигами в своей душе, поглотив его силы и способности. Это и дало им ресурексион. Вайзарды же справились с пустым, потому что он, обладая силой, не владел нужными знаниями и опытом, который получают все минусы, доходя до стадии Адьюкаса через тысячи боев и развития. Справится ли с этим Синна? Не факт, особенно, если добавленная личность получит хотя бы часть ее знаний и воспоминаний. Рантаа же пошла иным путем. Она достаточно долго изучала оставленных ей на опыты чистых и нашла интересное свойство. Сами по себе все эти души обладают нейтральной духовной энергией, полностью нейтральной. Чтобы осознать эту истину, я лишь скажу, что даже у людей она не совсем нейтральна. Люди – плюсы. Так же, как Квинси, подчинители и зависимые. Да, и синигами тоже. Есть примеси и свойства каждого отдельного вида, но знак всегда будет плюс. А вот у пустых яда – минус. Опять же, с особенностями, но это так. Такое ощущение, что их всех старательно очищали от любых склонений в сторону того или иного полюса. Тогда, чисто теоретически, Синна появилась именно следствием тому, что это очищение оказалось не столь быстрым и идеальным. То есть душа, имеющая повышенную духовную защиту, опять же чисто теоретически, могла дольше всего сопротивляться такому вот очищению. И в этом случае все ошметки от душ прочих чистых оседали именно на ней, душе, что оказалось изначально сильнейшей в зарождающейся долине криков. А потом уже она наматывала на себя все эти отшелушивающиеся слои вновь поступающих душ, как нитки на веретено.